Двоих убило упавшей балкой, третий ухватился за крючок клети, сорвался с высоты в 50 метров и рухнул в водосборный колодец. Дансар пытался внести хоть некоторый порядок. Вооружившись кайлом, он грозил раскроить череп каждому, кто не будет подчиняться. Пробовал выстроить людей в очередь, кричал, что стволовые поднимутся последними после того, как посадят в клете всех товарищей. Его не слушали. Все же он не дал перетрусившему, побледневшему Пьерону подняться одним из первых, и при каждом подъеме клети Дансару приходилось оплеухой отбрасывать стволового. Но у него у самого от страха стучали зубы, ведь еще минута, и вода его поглотит. Вверху все рушилось, вниз смертоносным градом падали балки, низвергался водопад, к клете еще бежали несколько рабочих, но Дансар, обезумев от страха, вскочил в вагонетку, позволив и Пьерону прыгнуть вслед за ним, и клеть поднялась. В это мгновение примчалась артель Этьена и Шаваля. Они видели, как взвелась и исчезла клеть, бросились к подъемнику и отпрянули. Сруб окончательно разрушился. Шахтный ствол был непроходим, клеть больше не могла бы спуститься. Катрин рыдала, Шаваль охрип от ругани, у подъемника толпилось человек 20. Что ж, эти мерзавцы-начальники так и бросят их здесь? Мук, который привел из сквершлага лошадь, стоял, все еще держа ее в поводу. По-видимому, и старик-конюх, и животное были потрясены наводнением. Вода поднялась до пояса. Этьен, молча стиснув зубы, взял Катрин на руки. Остальные 20, задрав головы, с тупым упорством смотрели вверх в темноту шахтного ствола, в черную завалившуюся яму, извергавшую подземный поток. Они все еще не верили, что оттуда им нечего ждать помощи. Поднявшись на поверхность, Дансар увидел Негреля, бежавшего к подъемнику. По роковой случайности он задержался в то утро. Госпожа Энбо лишь только встала с постели, пригласила его посмотреть каталоги магазинов. Пора было подумать о свадебных подарках невесте. Было 10 часов утра. «Ну что, что случилось?» — крикнул он еще издали. «Погибла шахта», — ответил старший Штейгер. И, заикаясь от волнения, он рассказал о катастрофе. Инженер слушал недоверчиво, пожимая плечами. И полно, быть не может. Разве сруб обрушится так вот, ни с того ни с сего? Это преувеличение. Надо посмотреть. Внизу, я полагаю, никого не осталось? Дансар смутился. Нет, никого не осталось. Ну, по крайней мере, он на это надеется. Но, возможно, кое-кто из рабочих и задержался. «Да вы что, черт вас побери!» — крикнул Негрель. «Почему же вы-то поднялись? Как вы посмели бросить своих людей?» Тотчас он дал распоряжение подсчитать лампы. Утром выдали 322, а возвратилось только 255. Правда, многие рабочие признались, что их лампы остались под землей, выпали у них из рук в свалке во время паники. Попробовали произвести перекличку, и все же не могли установить точное число поднявшихся. Одни убежали домой, другие не могли расслышать своего имени. Так и не выяснили, скольких человек не хватает. Может быть, 20, может быть, 40. Для инженера одно было несомненно, под землей остались люди. Они кричали, звали, выли. Наклонившись над стволом шахты, можно было различить их вопли сквозь гулкий плеск воды, поливавший обломки балок. Негрель тотчас послал за господином Энбо и хотел было закрыть доступ к шахте, но уже было поздно. Углекопы, примчавшиеся в поселок с такой быстротой, как будто их преследовал зловещий треск распадавшегося сруба, всех переполошили. Женщины, старики, дети с криками, с рыданиями неслись гурьбой по дороге. Пришлось их отгонять. Поставили кордон из сторожей, приказав им сдерживать толпу, чтобы она не мешала действовать. Многие рабочие, успевшие подняться на поверхность, все не уходили, забыв о том, что надо сменить мокрую одежду. Оцепенев от ужаса, стояли у ствола шахты, глядя на черную дыру, чуть не поглотившую их. Вокруг них теснились обезумевшие женщины, плакали, расспрашивали, умоляли назвать имена. Такой-то был с ними, а такой-то...